«Ох, Эрикки, малыша, погоди», еле сдерживая и себя, и меня, говорит девушка, слабо трепыхаясь в моих объятиях. «Давай хоть до номера доберемся». Добрались. Правда, замок вскрыли не с первой попытки, едва не сломав его напрочь, но все же открыли. Дальше. Дальше помню все смутно. Извивающееся подо мной страстное горячее тело Киры, кружевное черное белье, которое я сдирал словно бешеный зверь, разрывая на клочки ее длинные крепкие ноги, сжимающие мои ребра едва ли не до хруста, огромная грудь брюнетки и торчащие багровые соски, которые я прикусывал до красных отметин, горячая щель ее страстного лона, соскучившаяся по крепкому здоровому члену. Лишь в какой-то момент у меня наступило короткое просветление, когда, чувствуя приближение своего первого оргазма, попытался вытащить. «Куда?» — услышал я шипение раззадоренной самки. «В меня, в меня», — я сказала, — «даже не думай вытащить». Тон железной леди был в тот момент так серьезен, что переспрашивать я не решился, а еще через несколько секунд сжал девушку в объятиях, выстреливая в нее накопившиеся эмоции. Кира также кончила, впившись в меня когтями. Некоторое время мы молча лежали на кровати, чувствуя, как дрожат наши тела, а потом продолжили изучать и исследовать друг друга. Через какое-то время Кира, должно быть, решила, что с нее хватит, попытавшись добраться до душа. Я не препятствовал ей, но один лишь вид ее упругой задницы, исчезающей в дверях ванной, сразу поднял настроение как мне, так и младшему. «Рик, ты тоже хочешь МММ, ах ты ненасытный зверь, МММ». Оказалось, что в душевой номера тоже очень удобно заниматься сексом, особенно, когда брюнетка выгнулась кошкой, подставив мне свою шикарную задницу. «Какого ты теряешь время на своей работе?» – пробормотал я урывками, сжимая руками ее упругие ягодицы. «МММ, а что, почему бы и нет? Тебя надо 7 дней в неделю и 24 часа в сутки трахать, трахать и трахать», – высказался я, чувствуя, как ее киска буквально засасывает моего младшего. «Ух-ха-ха, я сейчас, в меня, да понял, понял, МММ». В очередной раз опустошив пополняемый резерв своей концентрированной духовной энергии, нехотя отлепляюсь от такой желанной женщины, присаживаясь на край ванны. Кира вновь пытается помыться, но все же садится на корточки прямо в душевой, я все же порядком ее загонял, так и моется. «Скажи, дорогой, с кем тебе лучше?» Вдруг слышен ее голосок. «Со мной или Драникой, или Дриадой, вообще, как ты оцениваешь шансы обычных женщин и существ?» Пожимаю плечами. «Ты бесподобна, Кира», говорю то, что думаю. «Но ты и сама знаешь ответ на свой вопрос. Существа многократно превосходят земных женщин. Не только в сексе, а вообще во взаимоотношениях. Я затрудняюсь сказать, кто из вас более нежен в постели или с кем мне приятнее, так как нам, мужикам, не так уж много и надо. Другое дело, что никто из существ не пилит нам мозг, не требует подарков, не ждет чего-то особенного. Ты ведь и сама все прекрасно знаешь. Мне хорошо с тобой, с Драникой, с Решией, со всеми остальными девчонками. Но в семью я допущу лишь избранных. А кто входит в их число?» Вдруг хриплым голосом перебивает меня брюнетка. Улыбаюсь. «Кира, ты уже давно стала членом моей семьи. И дело даже не в сексе. Я уже давно привык считать тебя одной из нас. То, что сейчас было между нами, ну, можно считать это закреплением отношений. Если хочешь, бросай работу и перебирайся жить ко мне насовсем. Только вот я пока и сам не знаю, где остановит МММ». Куратор вдруг сбивает меня с ног, чувственно целуя и нависая сверху. Она смотрит на меня блестящими глазами, а потом вдруг спускается ниже. «У нас осталось одно незаконченное дело», – бормочет она, лаская руками моего потихоньку встающего младшего. «Я это еще твоему папаше наказала. Пришло время выполнять обещание». «Ох, а я и не против», – отвечаю, присаживаясь поудобнее и чувствуя, как младший поддается давлению сначала нежных пальцев, а потом и горячих губ красотки. А потом куратор начинает операцию по проникновению в ротовой орган, и мне становится очень хорошо. Глава 17. Голова не жопа, перевяжи ленточкой и лежи. В свою гостиницу мы возвращаемся с первыми лучами солнца. Можно было бы и выспаться, но Кира не хочет обнародовать тот факт, что наши с ней отношения перешли на новый уровень. Хотя скрывать этот факт от существ, чьи чувства и органы обоняния развиты не в пример лучше человеческих, гиблое дело. Тем не менее, я не спорил с девушкой, которая в данный момент прислонилась к моему плечу, едва не мурлыкая от удовольствия. Сейчас она едва ли напоминает неприступную стерву, каковой постоянно себя представляет, но мне такой она нравится куда больше. Нас накрывает тени, раз, никто даже не успевает испугаться, как на свободное сиденье рядом плюхается неожиданная гостья в облегающем черном костюме. Свои, свои, успокаиваю струхнувшего водителя. Все в порядке, едем дальше. Ника, как ты, как дела, в общем? Мышка не отвечает, яростно шевеля ноздрями, пытаясь обнюхать нас с головы до ног, как вдруг выдыхает, широко раскрывая глаза. Ника, Ника, а ну, пытается опередить ее куратор, но уже слишком поздно. Да от вас просто несет сексом, выпаливает бесхитростное существо. Ай да, Кира, неужто ты, наконец, уломала Рикки на сну-сну? Ао, Рик, поздравляю. Ника, а к черту, ну расскажи, скажи, наваливаясь на меня всем своим немаленьким весом, уговаривает мышка. Какая она на вкус, как внутри нее, она была узкая или наоборот широкая, а приятно было, а сколько раз ты кончил, а куда, водитель заходится в кашле, но Драника не обращает на него никакого внимания. Кира краснеет то ли от стыда, то ли от злости, поэтому мне приходится заткнуть словоохотливую подругу. Давай отложим эти разговоры до гостиницы, прошу ее, а потом, думаю, она сама вам всем расскажет, дождешься от нее, надувается та. Ну, ладно, главное, что ты все-таки размочил нашу неприступную Киру, а то мы уже и не знали, с какой стороны ее под тебя подложить. В гостинице нас встречают три наряженные в горничных гоблинши, которые сходу принимаются втягивать воздух носом и пищать о несправедливости и обещанном. Приходится успокоить их, назначив аудиенцию этим же вечером в своем номере. Дотянуть больше нельзя, ломая вот-вот наступит, снося мозги тем существам, которые еще не нашли себе самца. Потому и не видно очень многих девушек-существ и тех, кто нас встречал. Наверняка, заперлись в служебных номерах, закидываясь таблетками. Это странно, ведь на май полным-полно похотливых чернокожих парней, причем далеко не уродов. Взять хотя бы ребят с бара, расположенного на пляже, они без устали оказывают знаки внимания, несмотря даже не на отказы, девчонки устали отвечать нет на все их предложения, а полный игнор. Они не переходят некую границу, не берут существ за руки, не позволяют себе большего, но постоянно осыпают комплиментами и настойчивыми приглашениями сплавать в вон тот грот, посмотреть замечательные ракушки. Впрочем, девушки все чаще и чаще позволяют себе расслабиться в компании темнокожих мужчин, особенно, если в попойке принимает участие Ева, Рози, Марси или Ниналаэль. Да даже Рианисия стала проще относиться к ухажерам после нашей с ней близости. Мне удалось немного уговорить ее сменить отношение к окружающим, не деля их на благородных и чернь. Только двоих из общего количества существ, составивших мне компанию в этом круизе, мне неохота с кем-либо делить. Разумеется, это Драникулиана и Решия. Но если первая, довольно неглупая и развитая леди, многое разузнавшая об обычаях и поведении мужчин, то с Дриадой приходится быть осторожнее, несмотря на ее мощный разум. Она частенько принимает намеки за правду, и уже пару раз мне приходилось едва ли не за шкирку вытаскивать ее из лап любвеобильных ухажеров, которые даже не подозревали о том, что находились на самом краю. Нет, не смерти. На этот счет я строго-настрого предупредил не только Ляуну, но и вообще всех девушек, незнакомых с обычаями и традициями местных. Но покалечить ребят Дриада вполне могла, объяснив это защитой от изнасилования, легко прокатило бы, даже не прибегая к законодательству программы обмена. Но мне бы не хотелось портить отношения с местным населением на почве непонятого свидания. Зато разобраться с этой неожиданно проблемкой мне помог случай, как ни странно, местные традиции. Незадолго до свидания с Кирой, я обратил внимание на разноцветные ленточки, появившиеся на руках местных девушек. Красные, зеленые, синие, даже белые. Они появились внезапно, буквально на наших глазах. Их носили практически все, пожалуй, даже некоторые женщины за 40, еще не совсем утратившие привлекательности и мужчины предпенсионного возраста. В тот же день мне пришлось одному сорваться с пляжа обратно в гостиницу, чтобы уладить некоторые дела, связанные с моим будущим жильем. Закончив с ними, я хорошенько расспросил одну из встреченных горничных об этом странном явлении. «Все просто», – звонко объяснила миловидная девушка-кроль, одна из немногочисленных горничных, остававшихся на боевом посту дежурства. Как и все прочие зайчики-кролики ее вида, Она отличалась невероятной похотью и тягой к размножению, из-за чего ей постоянно приходилось бороться с собственными инстинктами и сохранять серьезный вид. Кажется, ее зовут Чин-Чин. Это симпатичная девушка с обвислыми коричневыми ушками и серо-коричневым мехом в некоторых местах. Она постоянно горбится, стараясь не выделяться из массы прочих горничных, так как ее мощная и молодая грудь постоянно старается вырваться из тесной тюрьмы униформы. Даже у драконицы сиськи меньшего размера. Наступает ежегодный местный фестиваль, который празднуется 2 недели, объясняет она, показывая свою собственную повязку на левой лапке. Это шелковая ленточка ярко-алого цвета. Все, кто принимает участие в праздновании, должны повязать на себя ленту, характеризующую намерения и пожелания хозяина или хозяйки. Так, например, зеленые ленты символизируют готовность к знакомству, дружбе, возможно, легкому флирту, романтике, но не более. Розовые ленты надевают те, кто ищет себе верного суженого или добропорядочную невесту. Синие повязки носят некоторые парни, подыскивающие себе. Замялась кроля. Тоже пару, понимаете, глиномесы, ага, киваю я, презираю мужелюбов. Вот, усмехнулась Чин-Чин, демонстрируя белые острые зубки. Но также и белые повязки надевают самочки, которые хотят отношений с такими же особенными женщинами, как они. Понимаете, ага, лесбухи, хмыкаю в ответ. Среди вас таких нет, ох нет, что вы, неприкрыто морщится кроля. Мы, существа, вообще в шоке были, когда узнали, что у вас, землян, существует однополая любовь. Нет, у нас, на Орионе, она тоже есть, но среди полуразумных рас, тех же орков, например. Но одно дело озабоченные существа, которые привыкли руководствоваться инстинктами и трахать все, что шевелится, а вы, люди, стоите куда выше этих животных. По крайней мере, мы так раньше думали. Мне становится дико стыдно за всех наших извращенцев-глиномисов, но делать нечего. Пытаюсь перевести тему. А вот такие красные ленты, показываю на повязку алого цвета, прикрепленную к локтю кроли. Они для тех, кто не желает никаких новых встреч и знакомств. Ну, может, по семейным обстоятельствам или смерти близкого родственника. Ведь так, краснеет Чин-Чин, не совсем. Точнее, совсем не для этого. Те, кто не желает вступать в отношения, или вообще не принимают участие в фестивале, или носят черные ленточки, чтобы избежать случайных приставаний. А если вы заметите красную ленту, значит, ее обладатель или обладательница ищут знакомств ради быстрого секса. Это как, туплю я. Проще говоря, объясняет, чуть не мурлыча, кроля, подступая ближе ко мне. Познакомившись с такой девушкой, можно пропустить вводную часть романтики и флирта и сразу перейти к десерту. Было бы где уединиться. Впрочем, в прошлом году парочки во всех кустах пищали. То есть, если бы я, например, предложил бы девушке с такой лентой перепихнуться в укромном месте, не зная даже ее имени, то она все равно согласится, при соблюдении некоторых условий. Подняла лапку Чин-Чин. У вас обоих должны быть красные ленты. Вы оба должны понравиться друг другу. И далеко не каждая девушка согласится валяться на голой земле или песке. Все-таки, именно ей придется спиной чувствовать острые камушки. Поэтому, кроля стреляет глазками налево в сторону чуть приоткрытой двери моего номера и как бы случайно делает еще один шажок, оказываясь ко мне вплотную. Поэтому, продолжает она приглушенным тоном, стыдливо пряча взгляд, такой красивый и интересный юноша, как вы, Рикардо, может легко и без всяких обязательств воспользоваться такой прекрасной возможностью и взять девушку с красной ленточкой без всяких обязательств, ответственности и морали. От нее приятно пахнет ландышем и страстью женщины, отчаянно желающей мужчину. Оглядываюсь по сторонам и внезапно стискиваю ее мягкое, но крепкое тело в своих объятиях. Все мои подруги, за исключением спящей у себя драники, сейчас на пляже, поэтому можно немного расслабиться, не опасаясь завистниц и желающих поучаствовать в тройничке, занять очередь. Кроля охает, едва не растекаясь в моих руках сладким желе, но быстро снова собирается в кучу. Она прекрасно понимает, что второй такой шанс ей вряд ли подвернется, а упускать возможность провести со мной хоть полчаса ушастая не собирается. К слову, для тех недовольных, кому не нравится сам факт того, что существа вешаются мне на шею, могу сообщить несколько причин их с виду легкомысленного поведения. Во-первых, местные чернокожие парни только с виду хорошо выглядят. Внутренне они мало чем отличаются от самцов Ориона, стремясь сперва удовлетворить свои потребности, не думая о желаниях женщин. Обычаи островитян мало напоминают жизненный уклад граждан цивилизованных стран, так как и слабому и сильному полу приходится ежедневно выполнять тяжелую работу. Тут уже не идет речь ни о каком ухаживании и отношении, потому и мораль находится на достаточно низком уровне. Соответственно, существа, находящиеся под опекой Юкианы, с лихвой хлебнули отношений с местными. Те же не шибко привечали ушастых девушек, отдавая предпочтение своим маитянкам. Я же, не успев провести пары дней в гостинице, подал себя с хорошей стороны, вступившись за накосячившую горничную, и даже за саму гостиницу с ее хозяйкой, что только добавило мне очков. К тому же мое хорошее отношение к девушкам, причем не только подругам, но и персоналу, также сослужило неплохую службу. Во-вторых, поблизости, если и встречались белые молодые парни, то в своем большинстве избалованные туристы, мажоры, которым внимание существ горничных было до одного места. Я же внимательно выслушивал просьбы и пожелания все без исключения девушек, встречавшихся на моем пути, не забывая здороваться с каждой. Запоминать имена было нелегко, но я старался. В итоге, мое внимание и забота о существах сослужили хорошую службу. Ну и нельзя забывать о красоте самих девушек. Порой я так впечатлялся их натуральными достоинствами, что забывал, куда иду, вызывая дружное, но беззлобное хихиканье. Таким образом, девушки-горничные видели во мне не только приятного собеседника, но и парня, способного не только поддержать в трудную минуту, но и позаботиться о них во время ломай. Тем более, сама хозяйка предупредила меня о подобных просьбах. Пусть их пока и не поступало, но я нередко ощущал на себе голодные взгляды девушек из персонала гостиницы. Вот поэтому, обжимаясь с Чин-Чинь, я могу быть абсолютно уверен в ее полном ко мне расположении. К тому же ей ничего не будет за то, что она уединяется со мной во время исполнения рабочих обязанностей. Если честно, во всей этой гостинице практически нечего делать. Все более-менее нужные системы автоматизированы, заведение вылизано до блеска, и все, что остается делать свободным девушкам, следить за поддержанием чистоты, доставкой еды, да встречать новых клиентов. Кроме нас, кстати, в гостинице почти никого нет. Лишь несколько семейных пар с детьми с корабля, соблазнившихся невысокой ценой аренды. Никаких проблем они не доставляют, так как сваливают с самого утра и приезжают поздней ночью, спеша осмотреть все достопримечательности острова. Стоит нам только зайти в мой номер, как Чин-Чинь принимается судорожно и быстро избавляться от элементов униформы, подвывая от нетерпения. Кое-как стащив с себя злосчастное платье, она швыряет его на кресло и легко прыгает на кровать, вставая в уникальную кроличью коленно-локтевую позу. Я тоже не теряю времени даром, запирая двери и освобождаясь от футболки с шортами, наслаждаясь открывающимся передо мной видом. Чин-Чинь не полностью обнажена. Вместо нижнего белья на ней красные кружевные подвязочки, поясок того же цвета, хитрые трусики с таким гигантским вырезом для хвоста в форме сердца, что мне видны обе ее дырочки и даже чуть белой шерстки в промежности. «Ты ведь готовилась к нашей встрече?» – спрашиваю, подходя к кровати. Младший уже готов ринуться в бой, как дикий орк на случайно встреченную в лесу беззащитную эльфийку. Мы все каждое утро надеемся на то, что такое может произойти, виляя из стороны в сторону хвостиком, отвечает кроля. «В этот раз повезло мне, и я искренне рада, что вам нравится мое белье, Рикардо. Зови меня, Рик», говорю, поворачивая к себе ее пышный задок. Кроля вздыхает от вожделения, пока я мну ее мощные ягодицы, оттягивая в сторону красные кружева. Мне даже не надо проводить рукой по ее промежности, чтобы убедиться в готовности ее киски, так как на кровати уже видно влажное пятно в том месте, куда падали капельки ее любовных соков. Опять менять постельное белье. Чин-Чинь выгибается как кошка, или как крольчиха, пытаясь найти наиболее выгодную для меня позицию, в то время как я, недолго думая, засаживаю прямо стоя. А-а-а-а-ха-ха-ха-ха. Тук-тук-тук-тук-тук. От перевозбуждения и удовольствия кроля стучит передними лапками по краям ложа, пока я продолжаю медленно углубляться внутрь ее раскаленной щелочки. Дело идет крайне туго и медленно. Я словно пытаюсь пробить дыру в слоеном пироге. Внутренние складочки и стенки кроличьего лона крайне неохотно раздвигаются перед младшим, пытаясь выдавить его обратно, но мы оба не сдаемся, штурмуя промежность ушастой. ты еще не до конца, ша-ша-ша. На последней букве ее вопроса мне сильным рывком удается коснуться кончиком члена ее матки, из-за чего слова «чинь-чинь» превращаются в неразборчивое шипение, а высунувшимися из кончиков пальцев когтями та снимает стружку из деревянных стоек моей кровати, ведя буровую установку обратно. Вдруг чувствую сильную вибрацию, шипение переходит в нечленораздельный визг, и ушастая полудевственница обмикает, закатывая глаза. «Сколько ж времени у тебя мужика не было?» Ошарашенно спрашиваю я ее бессознательное тело. Естественно, мне никто не отвечает. Впрочем, я уже сталкивался с подобным и примерно представляю, что делать дальше. Вытащив неудовлетворенный орган наружу, переворачиваю кролю на спину, начав исследовать языком и губами все ее тело сверху донизу, начиная с приоткрытых губ. Когда я дохожу до второй груди, то прикусывая багровый сосок чувствую отклик, постепенно перерастающий в ответные объятия, постанывание и поглаживание. Тогда приступаю ко второму раунду, раздвигая ее крепкие ножки. Второй оргазм не заставляет себя долго ждать, но в этот раз Чин-Чин не теряет сознание, а потому удостаивается третьего, а потом и четвертого. «Когда ты уже кончаешь, ша-ша-ша-ади», стонет она, тем не менее, не собираясь ни на йоту ослаблять объятия, когда я и сам понимаю, что готов. Прямо сейчас, Хадоукен, глава 18. Холодное сердце не по канону. Несомненным плюсом кроли являлась ее нечеловеческая способность к восстановлению. Несмотря на присущую существам скорострельность в получении оргазмов, она гораздо быстрее приходила в себя, требуя еще и еще. Должно быть, это объясняется быстрым восстановлением самцов ее вида. Все-таки они – кролики. Но выносливость у Чин-Чин все же оставалась на среднем уровне. Мне удалось почти без перерыва за 40 минут повалять ее по постели, прежде чем та окончательно вырубилась. Рекорд. Даже с драникой, немного попривыкшей к моему темпу, у меня в среднем уходило на все минут 20, прежде чем девушка начинала пищать и отбиваться. А эта ушастая, ХММ, смогла побить рекорд крылатой мышки. Таким образом, нормальный длинный человеческий секс у меня был лишь с Кирой, чуть покороче с мышкой. Дриада вообще вырубалась от малейшего шлепка, фонтанируя метком. Марси, Ламия и мать Майи из гарема Кирилла, пожалуй, тоже была чуть повыносливее, сказывался опыт и возраст. Девушка Слайм тоже могла похвастать опытом, хотя, близость с ней была очень своеобразной. Вот вы пробовали трахать желе, ну, не совсем желе, а скорее холодец, а вот, попробуйте. Так-то она тоже могла похвастать выносливостью, но сравнивать ее с остальными существами – все равно, что сопоставлять воду и землю. Зайка номинирует на второе место, уступая лишь Кире, но превосходя всех остальных существ по выносливости, продолжительности отката после оргазмов и требованию продолжений. Плюс ко всему, она также тихонько осведомилась у меня насчет продолжения рода без каких-либо обязательств с моей стороны, а получив разрешение, радовалась тому, что ее племя получит свежую кровь сильного молодого парня. Вот могла бы такое сказать какая-нибудь ваша знакомая девушка после того, как вы неоднократно кончили ей внутрь после жаркого секса. Вряд ли. Самое популярное, что вы можете услышать: «Теперь ты, папочка, готовь бабло». В тот день мне так и не удалось смотаться на пляж. Всему виной отсутствие в гостинице сильных мужских рук, несмотря на то, что многие монстродевушки были раз в 10 сильнее обычного меня. Но я не мог отказать немногочисленным горничным в просьбах помочь принести дров или воды, так как, по их собственным словам, другим приходилось туго из-за наступившего ломая. Таблетки помогали, хоть и не сильно, поэтому девушки менялись друг с другом, когда им становилось лучше. Конечно, замечательным средством от сексуальной эпидемии был бы горячий секс, но на меня никто не давил. Хотя все было видно на примере той же Чин-Чин, буквально телепортирующейся из одного конца гостиницы в другой и на своем собственном примере показывающей, как хорошо избавиться от ломаи, проведя всего полчаса с парнем. Кстати, насчет ленточек. Я просто повязал на руку легкомысленной дриады зеленую ленточку, символизирующую готовность той к дружбе и легкому флирту, но никак не больше, да выпнул ту гулять вместе с остальными. Вроде помогло, так как озабоченные к ней больше не приставали. Заодно и другим объяснил предназначение повязок, что вызвало огромный интерес и ажиотаж среди девушек. Естественно, наиболее гулящие из них тут же озаботились красными повязками. «Привет, Марси, Еве, Рози и Вольт, да обе слаймовые девчонки», логику и разум которых мне до сих пор не удавалось постичь. Но раз все вышеперечисленные желают встретить парня ради быстрого секса, то и мешать им не буду. У меня свои подруги есть. Драника вообще проигнорировала идею с фестивалем, заметив, что у нее уже есть я, и не стала вообще надевать ленточку. Дриада с радостью отнеслась к идее завести новых друзей, а Кира только рассмеялась в ответ на такое предложение и также не стала ничего носить. Я же повязал красную, но в карман положил и зеленую на случай выезда в город. Красная предназначалась для девушек из персонала, хотя они и без того знали, что я, в какой-то мере свободен. Вот, я, наивный, полагал, что сейчас быстро помогу девчонкам и поеду на пляж, да не тут-то было. Сперва мне пришлось выдержать осаду разозленных гоблинш, терпение которых совсем кончилось. Едва-едва в моем номере успели поменять мне постельное белье, как три озабоченных коричневокожих карлицы вновь заляпали его своими выделениями. Текло с них просто ужас как, словно все трое были земноводными, зато на каждую мне приходилось тратить в половину меньше сил, чем на любое другое существо. А вот младший помещался в них ровно на полшишки, так как наши виды все же сильно различались. Как ни старались эттинши, но насадиться на мой шампур у них удавалось в лучшем случае на две трети. Впрочем, им хватало за глаза. Через час-полтора взаимного удовольствия с сисястыми похотливыми полумерками мне удалось выполнить данное им обещание. С переполненными животиками все трое напоминали надутых Шреком жаб. Предоставив их самим себе, я отправился поискать хозяйку, чтобы предупредить об их временной нетрудоспособности. На мое утро наступало рано, а вечер, наоборот, начинался часов в 8-9. Все остальное время солнце жарило как не в себя, словно обещая устроить всем сверхтемпературный апокалипсис. Девчонки на пляже спасались теньком от зонтов и деревьев, прохладными коктейлями и морской водой. В гостинице присутствовали кондиционеры, пусть и старенькие, но прилично работающие, а вот горничным, работающим во дворе, приходилось хуже. Несмотря на строгие запреты, многие девушки укорачивали форму или даже попросту снимали ее, оставаясь, если ни в чем мать родила, то в довольно пикантном нижнем белье. Так, например, не найдя юбки в кабинете, я заглянул на задний двор, нос к носу столкнувшись с Партурноксианой, девушкой-драконом, держащей в руках охапку дров, очевидно, приготовленных для классической бани. Больше тут топить-то и нечего, разве что мангал разжигать. Голубоватая кожа на ее приятном личике сереет то ли от злости, то ли от стыда. Глаза драконицы расширяются до размера суповой тарелки, а рот раскрывается, вероятно, собираясь издать классический вопль застигнутой врасплох невинной девицы. Кья-я-а-а, понимаю ее, униформа, аккуратно сложенная в стопочку, лежит на поленнице рядом, а из одежды у хвостатой лишь пара повязочек, лифчик и полупрозрачные трусики, и все белоснежного цвета. Любая чистая душой и телом девушка именно так бы себя и повела, встретив в самый неподходящий момент мужчину. Потому я поспешно бросаюсь на нее, одной рукой приобнимая за талию, а ладонью второй затыкая рот, и выдаю на одном дыхании. Парти, спокойно, я не хотел тебя напугать или обидеть, я вообще юбки Анну ищу. Спокойно, ммм, мычит девушка, прижимая дрова, как последнюю защиту от бесчестия. Кричать не будешь, уточняю я, чувствуя ладонью ее горячее дыхание. Парти отрицательно кивает. Тогда я потихоньку отпускаю ее, нехотя убирая руки супругого животика и отхожу на шаг. Эн, не смотрите, пожалуйста, тихо, но твердо шепчет девушка, пытаясь встать боком, но лишь открывая мне еще больше чудесного вида на свои огромные прелести. Улыбаюсь, отворачиваясь. Госпожа Юбки Анна проверяет работу горячих источников, слышу уже более уверенный голосок драконицы. Вы не говорите ей, пожалуйста, что я разделась, просто тут так жарко работать. Ну вот я и, не волнуйся, не скажу, отвечаю ей. Все же разум Парти куда моложе, чем выглядит. Дракониды вообще долгоживущая раса, поэтому даже 30-40-летние особи могут не превышать развитием интеллекта среднего человеческого подростка. Значит, она там, извини, что побеспокоил. Источники в той стороне, спасибо. Не поворачиваясь, покидаю задний двор, направляясь к виднеющимся выше на горе бамбуковым зарослям. К ним ведет дорожка, выложенная из обкатанных морем камней. И ведь не поленился кто-то тащить сюда с пляжа целую гору таких камушков, чтобы потом выстроить целую лестницу. Подъем не занимает много времени, и вскоре лестница выводит меня к невысокому зданию с покатой крышей. Вместо двери тут висящие циновки, приподняв которые, вхожу внутрь. Внутри дома пахнет елью и почему-то желудями, но за стойкой никого нет. Зато с левой половины, где на циновке нарисована женская пиктограмма, слышно тихое чарующее пение. «Юбки!» — кричу я, не желая врываться внутрь. Вдруг она там голая? Не то, чтоб я не хотел такого, но не думаю, что и она будет рада такому повороту. «Юбки, я хочу сказать, что...» «Кто там?» «О, господин Рик!» — улыбается, выходя из левой женской половины управляющая. «Вы хотите освежиться? Я как раз проверила бассейн. Все почистили, температура соответствует». «Нет, я просто...» «Вы не хотите окунуться в наши источники, а ведь на сотни километров таких больше нет. Мы обустраивали их благодаря порталу, таская на своих плечах бамбук и материалы. Вы просто обязаны оценить наши усилия. Тем более, когда рядом нет ваших надоедливых компаньонш. Всего-то полчасика посидеть в горячей воде. Вы даже не представляете, насколько это вас взбодрит». «Ох, ну ладно», киваю я, уговорила. «Окунусь. Мне сюда, да и все же насчет гоблинш. А что с ними не так?» Подходя к шкафу с халатами и полотенцами, выбирая мой размер, спрашивает Юбки. «Они уже высказали желание остаться с нами. Неужели вы хотите забрать их? А во, даже так, радуюсь я. Вот это здорово, а то я даже не представлял, куда их сплавить. Это действительно приятная новость. Разве они не из числа ваших подруг?» — удивляется управляющая. «Вы ведь с ними приехали». «Нет, это долгая история», — поморщился я. «Так получилось, что они меня попросту вынудили их сопровождать. Так-то они вполне симпатичные и настроены дружелюбно, но связывать свою жизнь с ними, ну уж нет. Зато если вы готовы их принять на постоянную работу, я буду только рад. Да и заодно хочу сообщить, что они временно нетрудоспособны». «Это почему же?» — хмурится Юбки Анна, расправляя халат. «Поработал над ними. Они должны прийти в себя к вечеру, зато я полностью избавил их от последствий ломаи. Можете смело полагаться на их помощь, пока остальные не могут». «А-а», личико управляющей светлеет. «Это очень кстати». Она улыбается краешком губ. «Вы помните мою маленькую просьбу, уважаемый Рикардо? Практически любая девушка из моего персонала будет счастлива, если вы сделаете с ней то же самое, что и с этими эктеншами. Конечно, я не призываю к насилию, но, поверьте, вам вряд ли откажут». «Я, хе-хе, понимаю», — краснея отвечаю ей. «И ведь помню, что мораль существ совсем на другом уровне, а ломая напрочь сносит крышу, но все равно чувствую себя неловко при разговорах с не совсем знакомой девушкой на столь откровенные темы. Зато ей не совсем понятна моя реакция. Видела ведь в окружении разнузданных дамочек, да и слышала ведь, наверняка, стоны по ночам из моего номера. Драника мне спуску не дает, каждую ночь требуя отдельного внимания, да и другие девчонки тоже активно борются за мое внимание. Нет, стычек с руганью не бывает, но полушутливые споры иногда случаются. Чинь-чинь тоже. Чинь-чинь-о, я в ней даже не сомневалась. Эта бестия должна была первой попасться вам на глаза. Что поделать, крольчиха. Вообще-то первой мне попалась на глаза Парти, но я не стал к ней приставать, осторожно отвечаю, принимая на руки банный халат и полотенце. Уж слишком уж она. Правильно поступили, Рикардо, кивает Юбки. По меркам драконов она еще совсем ребенок. На нее даже ломая не действует. Не обращайте на нее внимания, тем более, вокруг полно девушек, желающих вашего внимания. Она как бы случайно касается моей руки, передавая полотенце, а я подмечаю, что совсем не чувствую холода. Кивнув, ухожу в раздевалку, где скидываю лишнее и уже полностью обнажившись, перехожу в зал с открытым бассейном, выложенным из камней вручную. Сероватая и непрозрачная поверхность воды слегка бурлит, поднимая облака медленно испаряющегося пара. Бросив полотенце на перевернутый тазик, пробую ногой водичку и, удостоверившись, что она не настолько горяча, чтобы обжечь, залезаю полностью по самый подбородок, счастливо вздыхая и расслабляясь. Воистину, после часового марафона с чинь-чинь и еще получасовых скачек с зелено-коричневыми мартышками, охота, если не выспаться, то как следует расслабиться. Водичка в меру теплая, а поднимающиеся снизу пузырьки дополнительно расслабляют мое натруженное тело. Из-за пары видимость не очень. Даже другой край бассейна не удается разглядеть. Справа и слева от меня бамбуковые стены. Должно быть, слева находится женская часть горячих источников. Но сейчас там никого нет, да я и не горю желанием вертеть дырки для подглядывания. Да и было бы чем. Вот если здесь был Васька, а в той части, девчонки, он бы уже на верхний край залез, чтобы посмотреть. Однажды даже в шкафчике женской раздевалки спрятался, чтобы посмотреть да передернуть. Его не нашли, но обратно он вылезти не смог, замочки в раздевалках были на магнитках. Изнутри не откроешь. Хорошо, этот кретин телефон с собой взял, да сумел позвонить мне. Я же такой фигней не особо страдал. Конечно, когда собирались на студенческие попойки, то да, шел вместе со своими товарищами. Нажирались, танцевали, а потом плесь-плесь. Открываю глаза, встревоженный плеском воды, доносящимся с противоположного края бассейна. Кого же это принесло сюда? Кто-то из работниц не в курсе, что я тут расслабляюсь. Плесь-плесь. Привстаю, дотягиваясь до полотенца, чтобы прикрыться. В облаках пара смутно вырисовывается чья-то невысокая фигура. Еще шаг и уже лучше видно, что это женщина. Но, прежде чем я успеваю открыть рот, чтобы предупредить незнакомку о наличии в источнике себя, она выходит из тумана, юбки. Девушка молча продолжает идти в мою сторону, показушно покачивая бедрами. Она практически голая, лишь узкая белоснежная полоска полотенца скрывает низ живота и выпуклые дынки груди. Дно в бассейне постепенно понижается, поэтому ей приходится равномерно приподнимать ткань, чтобы не намочить ее. В какой-то неуловимый момент полотенце исчезает, а снежная принцесса погружается в воду по грудь, скрывая ее под водой ровно настолько, чтобы темно-синие соски было почти не видно. Почти. Короткое движение руками, и тонкая ткань ловко укладывается на голову девушки с распущенными синими волосами. «Надеюсь, вы не против моей компании, господин Рикардо?» Почти мурлыкает девушка, откидываясь на край бассейна. «Простите мне эту нескромную выходку, но я всю голову сломала над тем, как отблагодарить вас за все то, что вы вместе с Кириной и Карри сделали для меня, для этого места, для всех живущих в нем существ. Если бы не вы, мне пришлось бы нарушить обещание, данное. Понимаю, юбки, перебиваю ее прежде, чем та предастся грустным воспоминаниям. Ну, раз уж вы здесь, то принимаю вашу благодарность. Только с Кирой не надо повторять, она точно по мальчикам. А для Карри главное, карьера и ее мы уже вряд ли видим. Потому и говорю, не стоит благодарности. Мы только рады помочь. Откуда у тебя взялась эта бутылка? Вы не пьете саке? Слегка удивленно спрашивает девушка, привставая над водой ровно настолько, чтобы обнажить синие ореолы, но не сами соски. Одной рукой она ловко держит здоровенную глиняную бутыль, из которой тоненькой струйкой льет в чашечку прозрачную жидкость. Странно, мне показалось, что алкоголь у вас в ходу. Нет, налей и мне. Просто интересно, где ты ее прятала? Ее точно тут не было. А впрочем, неважно. Я, кстати, хотел кое-что узнать насчет тебя, юбки. И называй меня Рик, пожалуйста. Да-да, передавая мне чашечку с жидкостью, переспросила та. Почему весь бассейн до сих пор не замерз? И я совсем не чувствую исходящего от тебя холода. Как это возможно? Ты же ледяной дух, снежная королева, принцесса льда. Девушка звонко смеется, а потом разводит руками. Бутыль с саке уже стоит рядом с бассейном. На самом деле все просто, говорит она, отсмеявшись. Как же, по-твоему, Рик, мы, элементальные духи, могли бы заводить потомство с людьми и прочими расами? По ту сторону таких, как я, или других духов давно считается редкостью. Я и сама не знаю, где могут обретаться мои соплеменники. Уж слишком ценны материалы, содержащиеся в наших телах. Из них колдуны и маги Ориона наловчились создавать мощные артефакты, что привело к безжалостной охоте на наши виды. Можно сказать, я бежала на землю, спасаясь от преследования. Но это в прошлом. Я просто могу контролировать свою ци, внутреннюю энергию, позволяющую мне излучать холод. Обычно это довольно сложно, но я могу на время запирать ее внутри своего ядра, чтобы не причинять никаких неудобств тому, с кем решила встретиться ближе. Я пробую саке. В принципе, обычная водка, только со сладковатым привкусом. Пожалуй, не стоит налегать. Я вообще к алкоголю отношусь довольно прохладно, предпочитая слабенькие коктейли и то как можно реже, а тут чистая рисовая водка. Меня ж вштырит с этой чашечки. Нафиг. Оборачиваюсь, чтобы поставить ее подальше на пол, заодно вновь складываю полотенце на тазик. Вода непрозрачная, Поэтому беспокоиться о постыдном зрелище не стоит. Думаю, Юбки того же мнения. Интересно, а что ей надо? Просто нужна компания, чтобы поболтать по душам и нажраться? Так могла бы обратиться к Еве или Марсе. Да хоть той же Ниналаэль. Бабы умные и могут послужить ей жилеткой, заодно и душу отвела бы. Вдруг чувствую прикосновение прохладных, но не холодных, ладошек к своим плечам, а спиной природную мягкость груди Юбки. Пребывать в этом облике достаточно затратно и стоит немало энергии, шепчет мне на ухо ее голосок. Поэтому, не будем тратить время зря. Позвольте этой ничтожной позаботиться о вас, Рик, глава 19. Не лизать на морозе, как это обычно бывает с парнями. Стоит только сексуальной цыпочке прислониться к вам своим обнаженным телом, да шепнуть на ухо томным голоском пару ласковых слов, типа «возьми меня, я вся твоя» и все. Мозг верхней головы напрочь отключается, включается рабочий орган нижней головки, инстинкты преобладают над разумом и срабатывает первая заповедь эволюции. Любите друг друга и размножайтесь, едва предоставится такая возможность. А если вы знаете, что вам ничего не угрожает, не светит никакой вид ответственности, не прибьет муж рогоносец или хахаль подкаблучник, ваша пассия не подвержена никакому заболеванию и настаивает на сексе без резинки, обещая позаботиться о потомстве самостоятельно. Что же, можно сказать, вам повезло так, как не везет больше никому, и отказ будет выглядеть даже не глупо, а совсем по-идиотски. Тут не помогут никакие оправдания. Вот и я не стал отказываться от предложения обворожительной Юбки Анны, раз уж она пошла на сохранение энергии ради такого, как я. Кто знает, чего ей это стоит на самом деле. Вдруг она испытывает нешуточную боль, пока сдерживает внутри себя свой разрушительный холод, или ей потом приходится уйти подальше в горы, чтобы выплеснуть концентрированную энергию, дабы не навредить никому из близких. В любом случае мне следует уважать ее чувства. Желает эта девушка отблагодарить меня своим телом за спасение от бандитов, пусть даже это и не конкретно моя заслуга, так кто я такой, чтобы отказываться? Юбки Анна ведет себя как опытная милфа, твердо, уверенно и напористо. Может быть, ее подталкивает к тому скапливающаяся внутри ее потайного ядра морозная энергия, а может, обыкновенное сексуальное голодание? Кто знает, она ведь и сама признавалась, что последний раз имела близость очень давно. Стоит мне повернуться, а она уже вот прямо передо мной и вдруг ныряет вниз, даже не задерживая дыхание. А нужно ли оно ей вообще? Следующее, что начинает делать Юбки прямо под водой, доказывает, что не особо-то и нужно. А управляющая гостиницей ловко хватает пальчиками моего, пусть еще не полностью восставшего, но уже напряженного младшего, и заталкивает в свой ротик вместе с жидкостью горячих источников. А уж что она принимается вытворять дальше. Я прихожу в себя спустя несколько секунд после дикого извержения. Довольная Белоснежка уже вынырнула и с довольным лицом умывается, счищая с лица остатки моего неконтролируемого выплеска семени, которое тут же слабое течение уносит в сторону. А ты довольно вынослив для своего возраста, Рик, замечает она глубокомысленно, эротично водя пальчиком по нижней губе. Помню, когда мы с хозяином занимались тем же, его хватало максимум на полминуты. Впрочем, может, дело в том, что ты сегодня уже потренировался с эптиншами. Да и чин-чинь, эта озабоченная вертихвостка наверняка выжила из тебя все соки. Еще не все, хриплым голосом отвечаю я. А как, наигранно удивляется девушка, отступая к левой стене. Дно в той стороне поднимается выше по ступенькам, вырезанным в полу, ведя к удобному ложу, точно такому же, в каком я сейчас и нахожусь. Будь я в чуть дальше к центру источника, непременно нахлебался воды во время изумительного минета. Тогда не разочаруй меня так же, как не разочаровал эту ушастую, доносится до меня ласковый голос Юбки. Поднимаю взгляд и ах, ох, ёкарный бабай, какое чудесное зрелище. Хозяйка определенно знает о своей красоте и умеет подать себя с лучшей стороны. Ни одно встреченное мной существо так себя не вело перед сексом, даже опытная Марси. А с Кирой даже сравнивать не хочу, это совсем разные вещи. Девушка стоит ко мне в полоборота, слегка согнувшись, опираясь руками на бортик бассейна и расставив ноги. При этом мне отчетливо видна ее промежность и выпуклые ягодицы. На голубовато-белой коже Юбки не видно ни единого волоска, даже там, где они обычно растут у всех остальных. И это доставляло даже больше, чем снежинки, в которые превращались капельки ее любовных соков. Надеюсь, я себе ничего не отморожу. Ой-ой-ой, Брык, и ты, Брут, изумленно уставился я на спину потерявшей сознание девушки. Стоило мне только вставить в ее тугую щелку, кстати, температура внутри оказалась вполне комнатной температуры, не теплая, но и не холодная, как юбки закачалась, застонала и брыкнулась на руки, отключившись от неожиданного оргазма. Мне вдруг стало так неуютно и холодно, что я поспешил скорее выдернуть младшего, дабы избежать не самых приятных последствий. Че что это было, Сирия от стыда, спросит она через полминуты, когда придет в себя, на что я лишь разведу руками, да посажу Белоснежку на себя, чтобы вновь начатый процесс продолжался несмотря на возможные обрывы связи. К чести Юбки, ей удалось в дальнейшем сохранять сознание. Почти. Пару раз меня все же окатывало ледяной волной, когда организм, дорвавшийся до молодого члена управляющий, едва-едва справлялся с перегрузками удовольствия, периодически накатывающих на ее тело, которое так давно не ощущало внутри себя чужой мясной колбаски. Кончала она так же часто и быстро, как и другие девушки с той стороны, из-за чего невольно растягивала сам процесс, заставляя меня периодически сбиваться. В конце концов, наплевав на ее ощущения, просто перевернул даму на живот и раздолбил ее киску вплоть до самого извержения, залив ее до горловины и даже больше. Выйдя из бассейна и обтершись, пришлось вернуться за вновь потерявшей сознание управляющей и вынести ее на руках из воды, которая постепенно начала покрываться льдом. Мне было более-менее терпимо, но дотащить ее я смог все же лишь до раздевалки, где леди все же пришлось оставить. Комната быстро превращалась в морозильник, что грозило мне превратиться в ледышку, поэтому, схватив свою одежду, я выскочил из раздевалки, плотно закрыв за собой дверь. Там это, показывая назад рукой, говорю, натыкаясь в очередной раз на портивхолле горячих источников, Юбки переодевается. Не рекомендую пока заходить. Драконица в очередной раз краснеет, переводя взгляд ниже. На ней сейчас полный комплект униформы, зато у меня болтается неприкрытый прибор, который я поспешно прикрываю футболкой. Рано тебе еще на парней смотреть, укоризненно говорю я. Тебе по меркам драконов сколько лет? Юбки говорит, что ты еще маленькая. Я уже взрослая. Возмущается та, мне уже 30. Пусть я еще не прошла родовой ритуал, но по вашим меркам, не путай мне тут понятия людей и драконов, перебиваю я. Люди живут в 10 раз меньше вас, потому и такие правила. А как подрастешь, так и будешь искать себе самца и гнездо для яиц, или как там это у вас делается, в общем. А ладно, не мое это дело, драконий молодняк поучать, пусть у нее тело уже по нашим понятиям готово. Вот как взрослые скажут ей, что можно, тогда значит, будет можно, а пока мне хватает других нормальных девушек. Однако, я сегодня здорово вымотался, еле-еле добрался до своего номера, по пути отмахнувшись от предложения какой-то горничной поужинать или принести еду прямо в номер, и не раздеваясь упал в кровать, вырубился мгновенно. Вероятно, меня пытались разбудить, может, приходила Драника или кто-то еще, но я настолько устал, что ничего не помню. Но проснулся поздним утром в трусах, значит, как минимум меня раздели и уложили в расправленную кровать. Выйдя из номера, заметил в холле первого этажа собравшихся у включенной плазмы горничных и некоторых девчонок из своего окружения, не успевших или не захотевших смотаться на пляж. Заинтересовавшись, подошел и прислушался вместе с остальными. Передавали последние новости. Диктор тараторила как безумная, описывая ввод на остров и близлежащие материки войск НАТО и глобальные чистки мафиозных структур. Собственно, на самом Май-Мафии уже не существовало, так как люди Кари знали, куда наносить удар. Зато на Мадагаскаре и Сомали в буквальном смысле горела суша и океан. В кои-то веки власти решили не церемониться с пиратами. Предупредив мирных жителей и дав им на сборы пару суток, американцы просто прошлись ковровыми бомбардировками по всему побережью, без пощады уничтожая плантации наркоты, пиратские корабли и бесчисленные усадьбы мафии, поднявшиеся за счет нарушений закона. Конечно, такое дело не могло остаться без огласки, вот все телевидение и сходило с ума. Но сейчас НАТО было в своем праве. На все вопросы и обвинения они ссылались на межрасовые законы, заключенные между Землей и Орионом, ссылаясь на первопричину в лице Тортилла. Старик, кстати, был еще жив. Ему предстояло еще много-много раз красиво спеть на публику о том, как он собирался организовать публичный дом из существ-проституток. Те же из журналистов, кто работал на мафию или просто жаждал скандальной славы и задавал неудобные вопросы о том, виноваты ли местные жители, попавшие под ковровую бомбардировку и перестрелки в городах, представители НАТО недоуменно пожимали плечами, напоминая, что давали время им уйти подальше. Да и сейчас выжившим, но не принявших угрозы американцев близко к сердцу, мирным жителям давали возможность покинуть Сомали и Мадагаскар. Один из генералов, ответственных за обстрел, высказался прямо. «Вы хотите сказать», — обратился он в камеру одного из особо настырных журналюк, «что прямо сейчас на Сомали, этом рассаднике дерьма, наркоты и беззакония, живут невинные люди. Вы в своем уме там никому не выжить без ствола в кармане, героина за пазухой и жажды наживы. Мирные жители ха, да там каждый второй пират, наркоторговец или обычный бандит. Мы даже нашли пленных существ. Смотрите». Дальше шел прямой эфир, в котором спецназ НАТО реально освобождал из камер различных девушек-существ, на которых было больно смотреть. Бледные, худющие, некоторые были подсажены на наркоту, они буквально падали в ноги спасителям, умоляя увести их куда подальше, хоть на Орион. Горничные, видя такой ужас, тихонько ахали, представляя участь, которая могла ожидать их, не вмешайся мы с Карикирой. В итоге новости завершились ничем. Диктор пообещал держать зрителей в курсе, так как чистка только-только входила в самый разгар, и никто из генералов, возглавляющих операцию, не сказал о ее скором завершении. Да и шутка ли, освободить от расслабившихся бандитов огромный материк и остров, которые местные власти предпочитали забивать и не трогать на протяжении нескольких веков. Подумать только, что могла нас ждать, выдохнула одна из девушек, миловидное существо какой-то кошачьей разновидности. Ведь на месте тех несчастных могли и мы оказаться. Нет, вряд ли, немного подумав, возразила ей другая, неизвестного мне вида. Она была похожа на муравья или другое насекомое. Активно шевеля антеннами, она продолжила. «Думаю, госпожа предупредила нас заранее, чтобы мы могли вовремя покинуть остров через портал, а то и сама бы последовала за нами. Она бы ни за что не оставила нас одних». «Верно говоришь, дитя», — раздался голос управляющий. Юбки подошла незаметно и стояла, наверное, уже давно, не выдавая своего присутствия за спинами других девушек. Когда ей это было нужно, девушка вполне могла и не такое выдать. Я разок видел, как она, не повышая голоса, заставила трех разозленных чем-то подчиненных моментально забыть о причине ссоры и заняться работой. Тогда мне показалось, что Юбки выпустила что-то вроде давящей ауры, хоть мне и не особо верится в подобные вещи, но она являлась магическим существом, поэтому грань логики и фантастики рядом с ней была очень размыта. Например, как объяснить научным языком выделение холода по желанию владелицы? Генетикой? ПФФФ. Я бы никогда вас не предала, продолжает негромко звучать ее голосок. Вы все для меня одна большая семья. Бывает, мы иногда злимся друг на друга, бывает миримся. Но если бы тот старик приставил нож к моему горлу, требуя выдать ему вас, я бы с радостью отдала свою жизнь. О, госпожа, Юбки сама, раздались ей в ответ восхищенные и преисполненные благодарности голоса горничных. Я также улыбался, прислонившись к стене неподалеку от них. Зрелище было замечательное. Юбки была похожа на счастливую мать разнообразного семейства. Правда, через несколько секунд она заметила меня, строго откашлялась и погнала девушек по местам. «Рик, давно вы здесь?» Слегка побелев от неловкости ситуации, спросила девушка. «Почти с самого начала», — ответил я. «И только сейчас окончательно понял, что мы поступили правильно, согласившись помочь вам. Впрочем, разве могли мы от всего этого отказаться, Кари? О, думаю, ваша блондиночка сейчас в самой гуще событий. Не сомневаюсь», — киваю я. «Теперь, если вы не против, пойду со своими на пляж. Вы не будете завтракать», — оглядываюсь. Вольт, Суу и Решка, волей случая проспавшие, как они сами признались, общий поход на пляж, приплясывали от нетерпения у входа, дожидаясь лишь меня. Вести транспорт из них никто не умел, поэтому им пришлось бы просить кого-то из горничных довести их, идти пешком или дожидаться меня. Машу им рукой, прося подождать пару минут. «Можете собрать нам что-то вроде корзинки с едой?» — спрашиваю у Юбки. Та немедленно подзывает к себе ближайшую горничную, передает заказ и утвердительно отвечает мне, прося подождать на веранде. 5-10 минут и все будет готово. Действительно, не успевают тараторящие девчонки окончательно съесть мой мозг. «Помните, осла, мы уже приехали», — как из гостиницы выходит партия еще одна девушка-коровка, чего имени я не знаю. Да и вообще, вижу ее впервые. Должно быть, она работает на кухне и раньше не попадалась мне на глаза. Как и все прекрасные представительницы ее вида, она очень милая, симпатичная и отличается двумя огромными арбузиками, едва умещающимися в узкое декольте формы. Заметив мой пристальный взгляд, девушка заметно смущается, но не сбавляет шаг, легко таща огромную корзину, наполненную различной снедью. Малолетняя, но фигуристая драконица не уступает ей, легко неся такую же огромную сумку-холодильник. «Господин Рикардо, дойдя до нас, спрашивает коровка, вероятно, как старшая группы, нам велено доставить вам продуктов на пляж. Куда прикажете погрузить? Вы идете в комплекте?» Шучу, вызывая недовольно веселые восклицания подруг и смущение рогатой девушки. «Нет, как жаль. Ну, что же, давайте посмотрим, какие машинки нам оставили. На парковке все же находится небольшой японский подержанный микроавтобус, в который прекрасно умещаемся не только мы, но и два огромных баула. Пока подруги занимают лучшие места, помогаю уместить багаж в задний отсек, заодно пользуясь прекрасной возможностью поближе познакомиться с очаровательной девушкой-коровкой. Ее зовут Инга, родом с той части Ориона, где у нас примерно находится Польша. Девушку изрядно помотало по родному миру еще до вторжения из-за монстров и работорговцев, поэтому, воспользовавшись первой же возможностью, она сбежала и попросила убежища у военных, которые и переправили ее на май под присмотр Юбки. С той поры и по сегодняшний день Инга, как и все остальные девушки, неустанно трудилась на благо гостиницы и ее управляющей, считая себя бесконечно обязанными ей за кров, еду и семейный уют, каковых практически не было по ту сторону. Прикоснувшись к лапке коровки в знак прощания, чем дополнительно вызываю у нее смущение, благодарю за помощь и под радостные вопли подруг иду садиться за руль автобусика. В моей голове уже давно зреет некая идея объединения существ на Земле, но только сейчас я начинаю облекать ее в реальные планы. Например, можно создать что-то вроде той же гостиницы Юбки, в персонале которой будут трудиться одни девушки-существа, а учитывая из любви обильную натуру и одиночество, заодно подыскивать им хозяина и семью из числа гостей и постояльцев. ХМ, да организовать даже что-то вроде свободных встреч на горячих источниках. Не тот публичный дом, какой задумывал Тортилла по принуждению и за деньги, а именно взаимные интересы и влечение человека к определенному существу. Программа обмена, на мой взгляд, несовершенна. Вместо того, чтобы дать кандидату возможность лично осмотреть и выбрать наиболее подходящую ему девушку с той стороны, его заставляют писать тесты, после которых уже не остается никакого желания и сил на встречи. А ведь этот человек уже достоин как минимум оправдания своих надежд, так как отважился пойти на этот шаг, впуская в свою спокойную жизнь чуждое и невероятное существо. Конечно, если выбирать из наиболее симпатичных, вряд ли кто-то соблазнится девушкой скалопендрой или девушкой-пауком, но я уверен, даже для них найдется свой хозяин, если предоставить им обоим возможность выбрать самим, а не отгораживать их бумажками и стенами.